Недолгое президентство. Новое польское государство поднялось из хаоса после военных лет. Самым могущественным человеком в нем был Юзеф Пилсудский. И одним из ближайших его политических союзников был бывший профессор-гидроинженер по имени Габриэль Нарутович. 4 года Пилсудский занимал пост главы нового польского государства, но приближались новые выборы, и он отказался выдвигать свою кандидатуру. Вместо него, многих тем удивив, 11 декабря 1922 года пост первого президента Второй Польской Республики занял Габриэль Нарутович, которого Пилсудский поддерживал. Нарутович придерживался либеральных взглядов и пользовался поддержкой левых политических партий. На правых националистов его имя действовало как красная тряпка на быка. Но Нарутовича тут же набросились, заявляли, что он атеист и масон, и обвиняли еще в массе преступлений. Поскольку нового президента поддерживали еврейские партии, антисемиты ненавидели его и прозвали жидовским президентом. Когда Нарутович отправился в Сейм, чтобы впервые предстать перед парламентариями, протестующие перегородили улицы и забросали его кортеж грязью и снежками. Кто-то пытался ударить Нарутовича палкой, другой замахнулся ему в лицо кастетом. Через 5 дней после выборов, 16 декабря, новый президент посетил художественную выставку в Варшаве. После полудня, осматривая экспонаты, он остановился побеседовать с английским дипломатом, когда к нему подошел художник по имени Элигиуш Невядомский, который был связан с правыми партиями. Он выхватил револьвер и 3 раза выстрелил в президента. Нарутович умер на месте. Убийца не особенно пытался сбежать и тут же был арестован. На суде он показал, что изначально хотел убить Пилсудского, но смерть Нарутовича должна была стать шагом к победе всего польского. Многие правые были солидарны с Невядомским, и после его расстрела в 1923 году националисты объявили его мучеником. В следующем году несколько сотен польских мальчиков крестили под именем Элигиуш.